Бар-Кохба разгромлена, Рабби Акиба убит. Примечание: в действительности Акиба и Элиша жили задолго до названного восстания. Но Элиша не чувствует, что зло окончательно победило в его душе и в мире. Он еще пытается продемонстрировать свое превосходство над Рабби Мейером, одним из младших учеников Рабби Акибы. «Учитель твой не так говорил». Однако раз за разом Ахер возвращается к той же мучительной для него теме. Он говорит о своей неспособности вернуться к вере отцов. От фигуры Элиши теперь веет трагизмом безысходного отчаяния. Элиша бен Абуя разрушил не только собственный мир. По той дороге, по которой он ушел из еврейства, Ахер пытался увести других. Чужой мир обладал, по его мнению, неоспоримым преимуществом. Это был мир победителей. Могущество римских орлов доказывало правоту тех, кто желал шествовать под сенью их крыл. Примечание. Для Элиши Павла могуществом являлась мудрость Востока, воплотившаяся в эллинской философии и культуре, в учении Христа, столь ненавистных яхвистам. А.В. Но прошло время, и Элиша ощутил себя всего лишь грешником. К своему несчастью, он не был тем грешником, который приступает закон тайком, прячась за закрытыми ставнями. Великий в глазах своих соотечественников Элиша стал совратителем малых сих, и потому он знал, что ему не будет прощения. Об этом Элиша говорит Рабби Мейеру. «Я слышал голос, доносящийся из-за завесы. Он звал: «Возвращайтесь, сыны неразумные, все, кроме Элиши. Путь раскаяния открыт для всех». Для всех, кроме одного единственного – Элиши. Ему дано было многое познать. Он исполнился мудрости Торы, удостоился славы, но, падая с достигнутой высоты в бездны греха, мудрец пытался увлечь за собой других. А такому человеку, по мнению Элиши, не приходилось ожидать снисхождения, и потому врата раскаяния были закрыты перед ним. Элиша бен Абуя умер в одиночестве. В своем новом обличии он не приобрел среди иудеев «учеников», в кавычках, готовых повторить его судьбу. Бывший мудрец ушел из жизни, как некогда ушел из еврейства, оставив за собой болезненный след. Этот след изгладился не скоро. Загадка жизни Элиши еще долго тревожила современников и потомков. Элиша не умер бездетным. Сохранился рассказ о его дочерях, которые пришли к Рабби Иегуде Га-Наси за подаянием. Рабби колебался, принять ли их или оттолкнуть, и в конце концов разразился слезами. Он определил дочерям Элиши содержание и этим актом вновь ввел их в общину. Примечание. Спустя некоторое время пришли дочери Элиши просить подаяния у Рабби. Тот постановил: да не найдется простирающего милость отступнику и жалеющего его сирот. Они сказали ему: Рабби, невзирая на деяния его, а взгляни на его Тору. Тогда зарыдал Рабби и велел выдать им содержание. Иерусалимский Талмуд, трактат Хагига, глава 2. Исторический Павел, возможно, был женат, что, впрочем, трудно соотнести с его подвижническим образом жизни. Иносказательно, выданное дочерям содержание может означать атавизма иудаизма в победившей церкви. Внук Ахера, сын его дочери, стал одним из мудрецов Мишны. Рабби Яков, Иаков, являл собою прямую противоположность деду. Человек с незамутненной душой, он и мир видел целостным, гармоничным, светлым. Проблемы, мучившие деда, совсем не волновали его. Проблемы, мучившие деда, совсем не волновали его. Кроме дочерей, Элиша бен Абуя оставил после себя свое учение. Вопрос о том, как относиться к нему, был принципиальным. Этот вопрос решали несколько поколений мудрецов. В конце концов, отношение к наследию Элиши сложилось такое, о котором просила его дочь: «Не взирай на деяния его, а взгляни на его Тору». Высказывание Элиши приводится в Перкей Авот. Примечание. Перкей Авот, глава 4.20. Смотри далее в изложении Штейнзальца. Рассказ о старом пергаменте. А в Авот де Рабби Натан его мудрым изречением и моральным сентенциям посвящена целая глава. Как и при жизни, После своей смерти Элиша тоже повис в пустоте между двух миров. Невозможно оказалось осудить его на адские мучения, ибо заслуги выдающегося мудреца и законоучителя были чрезвычайно велики. Но удостоить вероотступника и злодея райского блаженства также было немыслимо. Талмуд рассказывает, как ученик Элиши Рабби Мейер молит о том, чтобы согрешившего мудреца осудили на все муки ада, лишь бы в конце он удостоился исправления и был спасен. «Когда умру я и дымом поднимусь над могилой его», в знак того, что суд над Элишей свершился. И действительно, после кончины Рабби Мейера от могилы Ахера повалил дым. Примечание. Хагига, 15б. Однако то был еще не конец. Дым от могилы не переставал идти, показывая, что адские муки продолжают терзать отступника. Казалось, ему никогда не будет прощения. Сменилось несколько поколений мудрецов, а над могилой все еще клубился дым. Наконец, не выдержал Рабби Иоханан. «Что за геройство жечь своего учителя?» — сказал он. «Один из нас согрешил, а мы не в силах спасти его», — сказал Рабби Иоханан. «Когда умру я и угашу пламя его?» В знак того, что Элиша избавлен от мук и пребывает в раю. И действительно, с кончиной Рабби Иоханана дым над могилой Элиши рассеялся. Прекратился. Еще более поэтичную историю о посмертных скитаниях Элиши рассказывает Иерусалимский Талмуд. Рабби Мейеру сообщили, что на могиле Элиши пылает огонь. Придя на могилу, Рабби Мейер простер над ней талит и сказал те же слова, которые Вооз обратил некогда к Руфи. «Ночуй эту ночь здесь, а утром, если избавит он тебя, то хорошо, пусть избавит, а если нет, то я тебя избавлю, ибо жив Господь. Полежи до утра». Рабби Мейер пояснил свои слова. «Если Всевышний сам избавит тебя по справедливости, хорошо, пусть избавит, если же нет, тогда я тебя избавлю. Полежи до утра, до дня грядущего избавления, то есть до прихода Мессии Аве». Примечание. Иерусалимский Талмуд, трактат Хагига, глава 2.2. Вот высказывание Элиши бен Абуи, приведенное в Перкей Авот. «На что похож тот, кто обучает ребенка Торе? На чернила, покрывающие письменами чистый лист. А на что похож обучающий старца? На чернила, покрывающие пергамент со стертыми письменами». Это высказывание весьма характерно для Элиши, человека, для которого независимость мышления, новизна и оригинальность служили основой восприятия мира. То, что он изучал, было подобно свежим чернилам на чистом листе, и потому неудивительно, что посвященная ему глава «Вавод де Рабби Натан» по сути лишь истолковывает идею Элиши о том, насколько важен для усвоения Торы свежий, не притупившийся взгляд. Метафора, использованная им, отчасти объясняет судьбу Элиши, как его тягу к оригинальности и новизне в первые годы учения, так и неспособность зрелые годы стереть неудачный текст, в скобках «христианство» знак вопроса АВ, и переписать его заново. Повторение однажды пройденного казалось Элише невозможным, ибо в нем отсутствовали желанная свежесть, новизна, восприятие. Элиша обладал способностью творить, но не умел исправлять поломанного, так не сумел он исправить и свою судьбу.